Эх, не к добру о таких вещах говорить. Дед Дарин присел, покряхтывая, ну да так и быть. Расскажу вам былину о узнике бессмертном и боярине Хороборе, и о том, как он его трижды пленил и в стену на 40 лет замуровал, и как глупый колдун Эльфолюб узника освободил и за то поплатился. Расскажи, дедушка Дарен. Радостно поддержал его Илья, тоже садясь на кровати. Я, вернее Мстислав, знал эту былину. Впрочем, спать уже не хотелось. Хотелось немного посидеть и подумать. Было то в славном городе Царьграде, когда на Руси еще и царей не было, а только великие князья правили, между собой враждуя. Тогда, как и в нынешнее время, в Царьграде было золота много, а храбрости не доставало. Придумали хитрые базилевсы воинов с Руси звать, к себе в ближнюю дружину. Тогда так заведено стало и до сих пор так и остается. И вот приехал славный боярин Хоробор из-под города Мурома, дед говорил хорошо поставленным голосом, меняя интонацию, не давая отвлечься слушателю, затягивая в свой рассказ. Я невольно прислушался. В той версии, что слышал Мстислав, Хоробор был из-под Пскова. Старый воин продолжал. И продал боярин Хоробор свою верность базилевсу, коего провали красно солнышко. Базилевс был очень уж хитрый, да верткий, да себе на уме. А прозвали его так, за его родовой дар, мог базилевс свет испускать, да такой яркий, что вокруг люди в минуту обгорали, и даже кольчуги плавились и звенья рвались. Целое войско базилевс красно солнышко мог так пожечь, но так ведь он один, а держава у него большая, не поспеть везде. А Хоробор не один пришел, а с дружиной. Все, как на подбор, дети боярские, у всех фамильеры сильные, у всех родовой дар. И видит Хоробор, не хочет ему базилевс полную цену платить, то монету сыпет порченую, то вместо серебра норовит посеребренную медь подсунуть, а отмеривали плату на весах больших, на вроде тех, что сейчас на рынках в городах стоят. И тогда в противовес положил Хоробор свой меч, а меч у него был пуда два, не меньше, потому как дар родовой у Хоробора был, сила великая. Как у меня, едва слышно выдохнул Илья, вообще бояре свои родовые дары не афишировали, но, за столько лет, все уже друг о друге все знали. Так что эта проговорка Ильи для меня была мало полезна. К тому же, дар чаще всего передавался по материнской линии, поэтому Илью может ожидать большое разочарование, если его мать из простых людей. Базилевс и так, и этак, закручинился весь, не хочет досыпать серебра, и говорит боярину Хоробору. Внезапно раздался второй гудок. Теперь, когда я не спал, я убедился, что он и в самом деле очень громкий. Источник звука был где-то недалеко. На заднем фоне слышались и другие гуди. Реально система быстрого оповещения. Меня это напрягло, раз такая штука есть, хорошо продумана и находится в рабочем состоянии, значит она действительно нужна. В этот раз сигнал тревоги не был протяжным, он был прерывистым. Прозвучало три коротких гудка, пауза, еще три. Анагур первым вскочил на ноги и извлек из-под своего полушубка широченный, резко сужающийся к острию, кинжал. В руках Анагура эта штука выглядела как кинжал, но будь она еще чуть пошире, и я бы смог за ней прятаться, как за щитом. «Это боевая тревога», — сказал дед Дарен. Вскочил и бросился к шкафу, и через всю комнату начал кидать на кровать Илье свертки. «Одевайся, Илюшенька! Да что ты сидишь, таращишься, как старый пес на вора? Пошевеливайся!» Глава 30. Стать героем не так уж и просто. Кажется, достаточно просто убить врага и спасти девушку, но вы не поверите, как трудно после этого остаться в живых. Я предпочитаю убегать от врагов и соблазнять девушек. Главное, остаться в живых, а над деталями можно поработать и потом. Велимир непобедимый, мемуары. У запасливого деда Дарена, оказывается, помимо тряпок, для Ильи была еще короткая кольчуга со стальными пластинами для груди в кожаной походной сумке и складный шлем. Мстислава тренировали в похожем. Из стальных пластин складывается, как веер. Развернуть, ободок с защитной стрелкой и стальными пластинами по бокам пристегнуть и готово. Не самая лучшая защита, но сабельный удар держит. «Оставайтесь на местах», — раздался крик стражника с коридора. Анагур открыл дверь, выглянул. Дождался, когда стражник его заметит. Грозный голос нашего охранника дал петуха и оборвался на середине фразы. «Ты куда вылез? Я ж сказа, оружие взять хочу», — прогудел Анагур, шагнув в коридор. «Я тоже уже был у дверей, в ночнушке поверх местных стильных панталон, зато с саблей в руке. Тоже шагнул за двери, на случай, если потребуется мой авторитет непростого человека. Но Анагур человек, может, и из простых, но авторитета ему не занимать. Ну так, это, замямлил стражник, отшатываясь от нависающего над ним анагура. Замямлил-то замямлил, но службу знает, широкая короткая сабля в руке уже обнажена, такой удобно в тесноте орудовать. Фонарь держит специальный, на длинной изогнутой ручке и со сплошной задней стенкой, таким удобно впереди себя светить, а себя не слепить. Я знал, что наши слуги оружие оставляли в сторожке у главного входа, но дотуда далековато топать. Возьму у вас, бердыший мушкет, может два, прогудел анагур, отодвинул стражника с дороги и прошел мимо. Я сам схожу, быстро. А, он хочет из нашей сторожки взять, хорошо, но только быстро, крикнул стражник в покрытую овчиной гигантскую спину. Анагур ничем не показал, что услышал, но на лестнице встретил новое препятствие. По лестнице поднимался старшой, десятник стражи. Наша комната была в середине этажа, далековато от ванных, зато запахи не дойдут. И к лестницам, ведущим вниз в гостевой зал, близко. Илья выбрал, наверное, не без совета старших братьев. Старшой был в мундире и вычурном шлеме с серебряными узорами. В одной руке десятника была сабля, а в другой он держал пистолет. И надо отдать должное его выдержке. Увидев анагура, он не пальнул. «За бердышом схожу», — пояснил ему анагур. Десятник секунду задумчиво на него смотрел, но потом посторонился. Начали открываться другие двери на этаже, оттуда выглядывали настороженные лица и поблескивала сталь сабель, топоров, а кое-у-кого нашлись и короткие мушкеты. «Оставаться в комнатах, там безопасно», — гаркнул десятник. Потом прикрикнул на стражника с фонарем. «Ты что встал? Зажигай!» Стражник послушно кивнул и двинулся по коридору, зажигая через специальное отверстие в фонаре свечи в коридоре и покрикивая с казенными интонациями. «Всем оставаться в комнатах, там безопасно, запритесь и ждите, пока мы не скажем, что можно выходить». Я посмотрел на нашу дверь, массивная, толстая, с надежным засовом. Правда, снаружи засов можно было открыть, вставив специальный ключ в круглую скважину. Все предусмотрено. Десятник шел мимо дверей, стучал в каждую, ждал ответа и просил запереться и оставаться там. Подошел к двери, третьей от нашей, постучал, не дождался ответа. Второй раз стучать не стал, просто дернул дверь, убедившись, что она заперта, и пошел дальше. Делал он все не торопясь, но быстро. Чувствовался опыт и сноровка. Когда анагур вернулся, десятник уже обошел половину крыла. Я по-прежнему стоял в дверях, но теперь рядом стояли Дарен и Илья. Илья был уже одет в свои легкие походные доспехи, а в руках держал саблю со слабым изгибом. Неудобно такой в тесноте махать, хотя, моя не намного лучше. Анагур сунул мне мушкет с перевязью. Я покачал головой. Я уже понял, что с саблей я чувствую себя уверенней. Анагур не стал настаивать и отдал мушкет Илье. Тот вложил саблю в ножны и с благодарностью принял оружие. Еще один мушкет достался Дарену. Себе здоровяк оставил бердыш. Это такой здоровенный топор. Если его поставить на окованную железом пятку топорища, бердыш будет высотой мне до бровей, и половина этой длины – лезвие. Широкий, непомерно тяжелый, в руках анагура он смотрелся как большой кухонный топорик для рубки мяса. Десятник, на обратном пути, снова подошел к двери, из-за которой ему в прошлый раз никто не ответил. Посмотрел на меня недовольно, но ничего не сказал. Кроме нас в коридор выглядывали и из других дверей, так что я не самый любопытный. Старшой снова постучал, не дождался ответа и дернул на себя дверь. Она со скрипом приоткрылась. За ней было темно. Десятник подобрался, встал в характерную позу фехтовальщика и, одновременно с этим, ровным голосом, позвал стражника с фонарем. «А ну подсюды, посвети!» Пока тот развернулся, пока переспросил Ась, пока увидел напряженную позу своего командира, пока начал возвращаться, шли томительные секунды. Я глянул через плечо и обнаружил, что Илья с Дареном деловито забивают пули в мушкеты. Анагур отступил в сторону, чтобы не мешать им стрелять в черноту за дверью. Я тоже прижался к стене, а потом из двери выскочил полудушник. В бестиариях его рисовали неуклюжей одноногой и однорукой глистой, с одним глазом посередине, вместо лица. Ну, что сказать, художнику явно не светит карьера составителя фоторобота. Технически, все было верно, у полудушника была только одна рука, одна нога и один глаз. Просто потому, что это была половинка человека, левая. Я смотрел на ровный срез, похожий на анимированную томографию, прижатую к зубам половинку языка, едва заметно пульсирующий мозг, ток крови по венам, сокращающиеся мускулы. При этом двигался он так, словно вторая половина тела у него была на месте, ставил ногу и бил мечом, как будто у него есть вторая рука и нога, которые помогают ему балансировать. При этом он весь был слегка прозрачный и монохромный, ну точно, как снимок на УЗИ. Я почувствовал острый приступ паники от нереальности происходящего, как будто ты во сне и не можешь проснуться, и упустил удачную возможность атаковать полудушника сбоку. Тот явно меня не видел, кинувшись на стражника. Наш старшой очень удивился, но действовал хладнокровно, отразив несколько ударов вполне нормального, тяжелого прямого клинка полудушника. Десятник отступил, разорвав дистанцию, и выстрелил в голову своего противника из пистолета. Полудушник умело использовал свою половинчатость, резко дернувшись в сторону. Пуля прошла мимо, впившись в дверь. Я наконец взял себя в руки, поудобнее перехватив саблю, собираясь прийти на помощь служивому, но тут из приоткрытой двери начали выскакивать еще половинки людей. Словно в жутком кошмаре, они разевали рот в беззвучном крике, и я видел, как у них трепещет половинка язычка в гортани. На меня кинулся бородатый мужичок с наручем на единственной руке. Не считая наруча, он был абсолютно голый. Длинный, прямой, древний меч был ему явно тяжеловат. Он занес его над головой, видимо собираясь обрушиться на меня сверху всем весом, но я отработанным движением шагнул навстречу, под удар, одновременно взмахнув своей саблей снизу вверх. Мой клинок легко осек кисть черно-белой руки, с проглядывающими сквозь кожу костями и сухожилиями. Из обрубка брызнула призрачная кровь. Еще до того, как отрубленная кисть, по-прежнему сжимающая меч, с лязгом упала на пол, я довернул удар, меняя направление движения своей жемчужницы, и полоснул полудушника поперек груди. Ударил хорошо, с оттягом. Человека бы такой удар вскрыл от ключицы до печени. Полудушника разрубил пополам. Я зачарованно смотрел, как мой враг распался на две половинки. Хотя стоп, получается, на четвертинки. Я оглянулся вокруг. Успел заметить, как Анагур снес могучим взмахом бердыша голову другому полудушнику. Последнего проткнул десятник. Он упал на пол плоской стороной вниз. Точь в точь, как будто в компьютерной игре труп НПС, застрявший в текстурах. Десятник, с бесстрастным лицом и разрезанным на груди белом мундире, переступил через труп, или, вернее, полутруп, и рывком распахнул дверь. В ее темноту тут же грохнул выстрел. Дед Дарен тоже решил поучаствовать. Выстрелил и тут же отступил за нас, перезаряжаясь. Стражник с фонарем, наконец добравшийся до нас, швырнул в дверь фонарь. Мы все заглянули вслед за ним. Прямо напротив нас, в стене комнаты была дверь. У двери стоял еще один половинчатый, в руке красивый, широкий полуторный меч, явно слишком тяжелый для одной руки. Посмотрев на упавший у его ног фонарь, потом на нас, он шагнул задом вперед дверь и с размаху попытался ее захлопнуть. Прямо рядом со мной, ослепляя снопом искр, грохнул выстрел. Я охнул и присел, схватившись за ухо. Боль была жуткая, кажется, разорвалась барабанная перепонка. «Прости, храбр», — похлопал меня по плечу Илья, с дымящимся мушкетом в руках. Полудушнику за дверью было хуже, чем мне, что, конечно, немного меня успокаивало. Тяжелая, медная пуля попала ему в серединку половинки лба, буквально снеся все, что выше нижней челюсти. Полудушник валялся наполовину, на четвертинку, в комнате лицея, наполовину за дверью. Хотя, я уже понял, что это портал. Мерцающая арка, словно плохо наложенный эффект, плавала по поверхности обшитой досками стены, а за ней была серая хлябь. Я видел клочья грязного, серого, с черными точками тумана, больше похожего на снег в мегаполисе. За этими клочьями угадывались серые камни и бесцветная, чахлая растительность. К порталу смело подошел Анагур, даже выглянул в него. Оба стражника тоже подошли поближе, все же встав позади Анагура. Илья и Дарин не торопились заходить, перезаряжались. Я тоже осторожно вошел в комнату. Позади меня послышались крики и топот сапог. Видимо, на звуки выстрелов спешила остальная стража. Я шагнул в сторону, освобождая дорогу, и тут же споткнулся о труп пожилого слуги с разрубленной головой. Похоже, его зарубили, когда он спал, так же как Дарен у дверей. Ему разрубили голову и небрежно оттащили в сторону, судя по кровавым следам и мозгам на полу. Я быстро глянул вокруг и насчитал еще два трупа. Два шкалера в своих кроватях, заколоты. А где последний слуга? Спасибо за помощь, судари, дальше мы сами. Бегом в комнату, а то велю сапогами затолкать, рявкнул десятник стражи. Не Анагуру, который стоял рядом с ним и посматривал в портал, а мне. Я спокойно у него спросил: «Вы не ранены, сударь?» Он машинально глянул на грудь. Его знатно резанули по груди, разрезав мундир сантиметров на 20. Края плотной ткани разошлись, и стала видна кольчуга тонкого плетения под мундиром. Десятник удивленно сунул пальцы внутрь. Похоже, в горячке боя он и не заметил, что его достали, и почувствовал боль, его лицо скривилось и он охнул. Илья, не обращая внимания на десятника, спросил: «Тихо, слышите?» Именно в этот момент в комнату ворвалась целая толпа стражников с бердышами и мушкетами. Стало тесно, как в маршрутке. В такой маршрутке, где у каждого острая сталь в руках, и не просто острая, а выполненная в форме, идеально приспособленной для расчленения человеческого тела. Я отступил подальше в угол, выставив перед собой саблю. Десятник заорал, не хуже, чем тревожный гудок: «Тихо!» Мне показалось, что я слышу в отдалении детские крики. «Во, слышали?» — сказал Илья, а на гуру портала молча кивнул. Илья повернул ко мне бледное лицо. «Храбр, там, за дверью, они утащили Милену». Глава 31. Глава, в которой главный герой доказывает, что для защиты дамы благородному человеку не нужна шпага. Может, хватить и пары остроумных слов, которые, все же, особенно хорошо звучат над трупом негодяя. Говорят, любовь открывает любые двери, но ведь в любые двери лезут только идиоты. С другой стороны, все влюбленные – идиоты. Поэтому я ожидал, что Илья рванет в портал, в эту непонятную серо-белую хмарь. Еще и с диким криком: «Милена, я иду!» Я даже заранее тяжело вздохнул, готовясь идти за ним. Илья сумел меня удивить. Он отказался быть идиотом, как и все остальные. Анагур осторожно сунул в призрачный дверной проем башку и осмотрелся. Засунулся обратно, обернулся и обратился к десятнику. «Слышь, старшой, там и в самом деле воруют кого-то». Десятник протолкался к проему и тоже выглянул. Попытался отпихнуть с дороги лежащий на пороге труп полудушника, но Анагур рыкнул: «Не трожь», и добавил: «Спокойнее, я так мыслю, дверь из-за него не пропадает, пусть лежит». Десятник кивнул, тем временем внимательно всматриваясь в хмарь. Что он там разглядывал, мне видно не было. Ближе я не подходил, было в кусочке пейзажа за порталом что-то нездоровое. Десятник обернулся к нам и начал перезаряжать свой пистоль, а потом начал говорить. Честно сказать, я не сразу понял, что это у него воодушевляющая речь, а вот стражники поняли сразу. По возможности построились, подтянулись, оружие поправили. Сразу поняли, что он их за порог погонит. Бедолаги. Нет, оно и понятно, у них служба такая, лицей охранять, от варья, в том числе. А какими путями варье скрыться пытается, дело десятое. Мужики-стражники смотрели на своего старшего хмуро, но не перечили. Особенного воодушевления по поводу увлекательного путешествия в непонятную хрень за волшебной дверкой они явно не испытывали. Тем более, там еще и драка светила. Старшой воодушевлял, как мог, но мог он плохо. Так, ну там херня, в общем, их всего 11 осталось. Хмырями командует, такой, ну, в тряпке яркой, увидите сразу. Слышал я, если главного вольнут, разбегаются они. Так, слухайте сюда, ты и ты. Десятник демонстративно нас игнорировал, отдавая приказы своим людям, но и загонять нас обратно в комнату не стал. Я снова тяжело вздохнул и пошел в свою комнату сам. Я взял свои брюки и обувь, вернулся, уселся и начал обуваться. Немного не успел, в портал уже пошли наши стражники. С десятником их было 6. Одного, самого молодого, они отправили за подмогой, но на ее прибытие, как я понял, в ближайшее время рассчитывать не приходилось. Десятник вывел своих парней в дверь. Боялись они отчаянно, рожи грустные, как у вкладчиков финансовой пирамиды. Но шли, даже не ворчали. За ними вышли дед Дарен, Илья и Анагур. Вроде без последствий, хотя Илья и дернулся пару раз, как будто мокриц с себя стряхивал. Никто меня не подождал. Ладно, я вышел за ними сам, через полминуты. Честно, не хотел идти. Без костюма полной химической защиты, особенно, и термобелья, и в ухе еще звенело до сих пор. Короче, говно, а не приключение. Вообще не весело. Я устал и хотел в кровати вкусный сбитень. Пожрать, поспать можно в коробку с Миленой и Лизой. Вот приключение, к которому я готов морально и физически. Я опять тяжело вздохнул и шагнул в портал, и тут меня аж тряхнуло и передернуло. Нет, я умом понимал, что проход через портал в какую-то серую хмарь должен вызывать некоторые ощущения, и, скорее всего, неприятные. В конце концов, Даже такие простые и понятные вещи, как путешествие в самолете, и то вызывают всякие ощущения, обычно неприятные. Я был готов к тому, чтобы проблеваться, или к головокружению, или даже к боли, но не к обыденности. Тошноты я не почувствовал, да и неприятные ощущения были только во время прохождения через портал. Чувство было такое, как будто я пролез через перфорированную пленку, вернее, меня продавило на другую сторону, как фарш в мясорубке. Это было скорее странно, чем как-то еще, и длилось меньше секунды. По ту сторону было, в общем, норм. Странная консистенция воздуха, земли и блеклая расцветка не сильно впечатлила меня, ветерана многих компьютерных игр. А еще я в Челябинске 3 месяца жил. Тут, на первый взгляд, даже слегка повеселее было. Просто как-то не так, странное ощущение неправильности. Земля под ногами, как будто жидковата, но не скользит. Ветер шершавый, клочья тумана и вовсе как пенопласт, только распадается, едва тебя касается. Неправильные, короче, ощущения, но привык я быстро. Я огляделся. Стоим внутри сооружения, отдаленно напоминающего Стоунхендж, только пожиже, пореже, пониже. Почти вплотную за последним рядом каменных арок стоял темный лес. Я оглянулся на портал, через который зашел. Тот висел в каменной арке. Я так и знал. Вот для чего нужен Стоунхендж. Это портальная станция. На этом моя экскурсия закончилась и начались унылые будни героя. Метрах в 100, у другой каменной арки, толпились еще полудушники. И, что важно, не одни. С ними были и девушки. Все в ночнушках, многие в рваных, некоторые вообще голые. Полудушники кого-то из них бьют, кого-то на землю валит. Ни огненно-рыжих, ни белых волос среди пленниц не заметил. Присмотревшись получше, понял, что половинчатые существа своих пленниц попросту связывают. Я глянул на труп странного существа. Тот, который мы в лицее вместо кирпича используем, чтобы дверь не закрывалась. По меньшей мере, от одной опасности девушки защищены. Наполовину. У полудушника была только половинка члена и одно яичко. Будь у него еще и одна сиська, стал бы просто обычным, среднестатистическим жителем моего мира. Таким, каким нас видят составители статистики. Я пошлепал по серой хляби к полудушникам и визжащим девкам. Первые были так увлечены последними, что заметили стражников в ослепительно-белых на склизко-сером фоне мундирах, только 40 метров, даже чуть ближе. Полудушники реально очень удивились. Чтобы сюрприз оказался еще веселее, наши парни успели прицелиться и выстрелить. Честно говоря, попасть из мушкета с расстояния в 40 шагов – задача непростая. Мушкетная пуля очень тяжелая и имеет пугающую кинетическую энергию. Однако, в сравнении с привычными мне, она медленная, на нее очень сильно влияет ветер, влажность и все остальное. Сам по себе мушкет – это не ружье с нарезным стволом. Он считается точного боя, если со 100 метров из 10 пуль, 8 лягут в круг диаметром примерно в метр, а у полудушников шанс остаться невредимыми в половину больше. Добавим легкое волнение наших стрелков. Короче, я не рассчитывал, что наши стрельцы хоть в кого-то попадут. Даже не так, я надеялся, что они хоть в кого-то попадут. Дружный залп стрелков и, чуть позже, 2 выстрела от Ильи с его старым сказочником, меня приятно удивили своей эффективностью. Одному полудушнику оторвало мушкетной пулей руку, и он бился на земле, как гусеница на сковороде. Еще 3 сразу упали, как половинки кеглей. Главный в гигантском фиолетовом шарфе, по-пижонски обвязанном вокруг шеи, указал лапкой в нашу сторону. Потом взмахнул лапой, как будто закрывая дверь. Двери не было, но портал рядом с ним закрылся, а потом возглавил атаку. Оставшиеся в живых после первого залпа полудушники бросились к нам. Ну как к нам, я позади всех стоял. К стражникам они кинулись, гурьбой прям. Может, у них тут правило, белое не надевать. Илья с Дареном отступили назад, причем Дарен еще и фамильера выпустил. Громадный, лохматый, белый волкодав соткался чуть впереди старого воина из пустоты и потянулся, широко зевая. Такое я уже видел, мое внимание привлекали больше наши противники. Вот честно, увидел бы такое в фильме, снизил бы балл в оценке. Ну не доработали художники. Полудушники бежали так, как будто вторая половинка у них есть, просто ее не видно. И выглядело это просто максимально неестественно. Оказывается, одной ногой мы делаем довольно широкие шаги. Никогда об этом не задумывался. Десятник, одернув мундир, командным голосом выкрикнул полностью матершинную фразу, шагнул вперед и вскинул свой пистоль, выцеливая полумодника в фиолетовом плаще. Мне тоже показалось, что среди половинок он за главного. Странно, что в руках у шарфоносца не было видно оружия. Увидев направленный на себя пистолет, главный полудушник слегка сбавил скорость, закинул себе конец шарфа за спину, но приближаться не перестал. Дождался, когда курок пистолета высечет искры на запальную полку, поджигая порох, и исчез за долю секунды до выстрела. Наш старшой растерянно повертел башкой, ища, куда делся враг. Фиолетового шарфа не увидел, но было много других целей на выбор, поэтому десятник тут же перехватил пистолет за ствол и кинулся на ближайшего врага. «Руби их, ребя!» – заорал он. Остальные стражники тоже страшно заорали и кинулись вперед, занося сабли и бердыши. Я находился уже в метрах в 15 позади нашего строя, и прямо между нашими стражниками и мной, с глухим хлопком, материализовался полухмырь в шарфе. Красивый, кстати, шарф, с вышивкой. На руке золотые браслетики, на ноге нечто вроде кобуры. Ихнее полудушник вытащил продолговатую штуковину. Из штуковины, в свою очередь, высунулось темное и полупрозрачное лезвие. Выглядело все это максимально пафосно, прям джедай. Куда бы деться? Он глянул на меня, потом на десятника. Даже по половине его хитрой рожи мне было понятно, что он хочет в спину старому свой подозрительный клинок воткнуть. «Слышь, полхерни!» — крикнул я ему, одновременно ускоряясь. Салом пополам. План был прост, красив и эффективен. Я придумал его, едва взмахнув своей жемчужницей над головой. Приблизиться, обозначить удар в голову, заставить противника поднять дымчатое лезвие в парировании. И тогда я, резким финтом, изменю направление удара, отрубив ему ногу в колене, скорее всего. 100 раз так на тренировках делал. Хотя нет, наверное, даже 1000. Серьезно, у Мстислава есть тренировочная связка, которую он под присмотром учителей, до недавнего времени отрабатывал 1000 раз, каждый вечер, перед сном. Там 8 движений, переходящих одно в другое. Делаются секунды за 2, с полной отдачей и не сачкуя. Ну 3, если фиксировать исходное положение. Каждый день рубил Мстислав деревянный манекен по 1,5 часа перед сном, как заведенный. Поэтому мне в наследство досталось тело, способное так саблей махать, что обычный человек даже не сможет различить движение клинка. Поэтому в себе я был уверен. Больше всего переживал, чтобы с подозрительным дымным клинком свою жемчужницу не скрестить. После когтей кровавика я с подозрением отношусь ко всяким черным, непонятным лезвиям. Щербит клинок, как гвозди кухонный нож, так никаких сабель не напасешься. К тому же, если он не только выпускает эту штуку как джедай, а дымное лезвие и по характеристикам похоже, то он мою саблю вообще просто срубит. Как это часто бывает в жизни, план столкнулся с реальностью и лопнул как мыльный пузырь. Модник в шарфе повернулся ко мне целым боком, изогнувшись как трава на ветру, и выставив руку в характерной позе фехтовальщика на шпагах. Вот же говно. В этом мире шпаги не были сильно распространены, разве что очень далеко на западе, и только среди узкой прослойки аристократов. Слишком легкие против брони и слишком дорогие, тонкие длинные клинки занимали нишу кастета, чтобы были дополнительные аргументы в бухом споре. Но недооценивать их не стоило, в умелых руках длинный и легкий клинок становился так же эффективен, как игла против бабочек, в руках энтомолога. Проткнет, сука, сердце или мочевой пузырь, будет больно и обидно. К счастью, Мстислава и к такому готовили. 3 месяца у нас жил испанец, обучавший противостоять противнику с рапирой. И он видел бой как своеобразную партию шахмат на скорость. Только вместо фигур – твои движения, а вместо построения фигур – позы. Он даже на земле хитрые геометрические фигуры чертил. Но, во-первых, Мстиславу тогда было лет 13, а во-вторых, испанец всегда побеждал. Я резко затормозил, садясь в низкую стойку и выставляя саблю перед собой. Со стороны я выглядел максимально нелепо, как будто над журнальным столиком встал, ноги расставив. Но именно так было удобнее всего отбиваться от быстрых и точных выпадов шпагой. И первый не заставил себя ждать. Классический, точно такой я видел в своем мире. В современном фехтовании на рапирах, во время олимпиад, я даже увидел, как половинка рта полудушника слегка раскрывается, выдыхая, хай, острие дымчатого клинка несется ко мне, преодолевая в 3 метра меньше, чем за 0,5 секунды. Я аж высовываю язык от старания и отработанным движением ловлю клинок этого полудартаньяна на защитную гарду сабли, стараясь связать его клинок, одновременно наклоняясь вперед. Это неестественное движение, все инстинкты требуют, чтобы я отклонился назад. Но именно оно спасает мне жизнь. Я попался на финт. Легким движением руки, мой противник обтекает мой блок и наносит удар прямо в голову. Если бы я не наклонился, на вбитых в подкорку рефлексах, он воткнул бы мне острие прямо в глаз. А так я чувствую жгучую боль в правом ухе. Но не отвлекаясь на мелочи, а как бешеный краб перебираю ногами, срываю дистанцию, одновременно пытаясь поймать своим клинком его шпагу. Он, не менее стремительно, пятится назад. Мы некоторое время перемещаемся так, оба в низком приседе, оба бешено вращая клинками, пытаясь зацепить и вырвать из рук оружие противника, и тут он ловит удобный момент. Внезапно шагает вперед, одновременно направляя свой дымчатый клинок мне в пах. В последний момент я умудряюсь увести его чуть в сторону, и его оружие погружается мне в бедро. Заходит рядом с коленом, а выходит в районе задницы. Я резко дергаюсь и разворачиваюсь, вырывая рукоять из руки долбанного недартаньяна и полностью законченного пидораса, одновременно взмахивая саблей снизу вверх. Он легко выпускает оружие, что тоже говорит о высокой подготовке. Зачем цепляться за оружие, если оно в данный момент бесполезно? Ловит мою руку, блокируя удар, наваливается на меня всем весом, резко отталкивает, заставляя меня потерять равновесие, и отскакивает, разрывая дистанцию. Я падаю жопой в склизкую грязь, смотрю на него взбешенным и испуганным взглядом человека, которого только что проткнули и облапали, хотя он не из таких. Хорошо, хоть темная шпага выключилась, едва он ее отпустил, и сотканное из дыма лезвие развеялось, а то было бы мне, наверное, совсем больно было. Видя мой взгляд, эта половинка человека весело одаривает меня полуулыбкой, целой же у него нет, закидывает упавший на грудь конец шарфа обратно за спину. Весь такой ловкий, дерзкий и четкий, а потом с бесшумным воплем падает в грязь и сворачивается в клубочек, пытаясь обернуться вокруг своей промежности, вернее, в половинку клубочка. Я задумчиво поднимаю к глазам левую руку. Да, сука, половинчатая, у меня есть еще одна рука. И в момент тесного контакта я с размаху воткнул свою свободную, левую руку ему во внутренности. Прямо в срез. Почувствовал нечто схожее с моментом преодоления портала, но не обращая внимания ни на что, постарался сомкнуть пальцы. Сомкнул на чем успел, сжал покрепче, а все остальное за меня сделал полудушник, оттолкнув меня и рванувшись прочь сам. Я разжал вымазанные в серой крови пальцы и задумчиво начал рассматривать шмат мяса, вырванный из врага. С легкой неуверенностью опознал в нем половинку простаты. Возможно, меня навело на эту мысль свисающее на семенниках яичко. Такую запчасть трудно не узнать. Полудушник перестал кататься и пытаться зажать себе пах, и теперь лежал тихо, только изредка конвульсивно подергиваясь. Кажется, он потерял сознание. «Слышь, каналья», — хрипло сказал я, отбрасывая от себя кусок его плоти и вытирая руку о рубашку, — «всем скажешь, что я тебе сердце вырвал». Глава 32. Из наставлений великого князя Всеволода «Большое гнездо сыновьям». Примите совет старика, не обременяйте себя большой семьей. Только в маленькой семье, в тесном домашнем кругу вы найдете уют и тот душевный покой, который есть лучшие и наивысшие блага из всех уготованных нам в этом мире. Поверьте мне, 10, от силы 12, жен предостаточно для вас, не переступайте этой границы. Я машинально подобрал с земли волшебное оружие. Ну, если бы меня этой хренью до самой жопы не проткнули, то я бы увидел в ней просто рукоять меча без гарды. Ну, и как она включается? Полудушник ее легко и быстро активировал, секрет должен быть на поверхности. Повертел в руках, волшебную кнопку не нашел, ничего не вращалось, не нажималось, не сдвигалось. Потряс, а камень ударил, волшебное лезвие все равно не выскакивало. Мда, разобраться, как она работает, будет сложнее, чем мне сначала показалось. Засунул эту хрень в трусы, потому как больше засунуть некуда. Вернее, есть некоторые, совсем уж потайные места, но я решил, что сейчас ситуация не требует настолько отчаянных мер. Это, кстати, многое говорит о моем состоянии, я не про потайные места, а про хранение магических выкидух в белье. А вот нажалась бы там кнопочка внезапно и сделала бы волшебное лезвие чик-чик моему хозяйству. Для голоса полезно, но останется вопрос, зачем же дальше жить. Но, в тот момент, техника безопасности была последнее, о чем я думал. Я встал и осмотрелся. Надо было помочь своим, пока еще тело на адреналине, ногу просто жжет и она плохо гнется. Сейчас гормоны из крови вымоются, меня догонит боль и шок, и я уже не боец. К счастью, остальные справились и без меня. Правда, не у всех прошло так же удачно. Я успел увидеть, как Илья выстрелил вслед двум последним полудушникам, убегающим в сторону леса. Один упал и покатился безвольной тряпкой, полутряпкой, но второй смог уйти. Мы тоже понесли потери. Весь забрызганный чужой темной кровью Анагур, присев на одно колено, бинтовал культю левой ноги десятника. Тот ругался и кусал бороду. Еще двое наших стражников, с яркими красными пятнами на белых мундирах, лежали рядышком на земле и стонали. Над ними хлопотали два оставшихся невредимыми их товарища. Последний валялся поодаль, даже отсюда было понятно, что он мертв, слишком сильно изрублен. Илья помог осесть на землю держащемуся за грудь Дарену, а сам бросился на женские крики. Точно, мы ж тут из-за женских криков. Женщины, вот всегда кровь из-за них льется. Я похромал было за Ильей, но потом вернулся, забрал со своего полудушника шарф. Ну, мало ли, на перевязку может понадобиться. Подумал, посмотрел на скукоженного бедолагу, разогнул на его руке золотые браслеты и надел на себя. Могут пригодиться, например, бинты фиксировать. И только после этого пошел к раненым. Анагур уже сорвался вслед за Ильей. Я неплохо подготовлен в полевой медицине, но сейчас у меня не было никаких медикаментов, материалов, инструментов. У местных, кстати, тоже. В принципе, стабилизировать пострадавших мне было нечем. Я отрезал кусок рубашки и перебинтовал руку одного стражника. Десятник вырубился, но кровь из отрубленной ноги не текла. Надо же, Анагур умеет в жгуты. Он, наверное, и руки вяжет на полупрофессиональном уровне. Вообще, надо его о прошлом поспрашивать. Тертый мужчина, может, что интересное расскажет. Я проведал Дарена, заставил его глубоко и спокойно дышать, подозревая, что у него сердечный приступ. Это помогло, он порозовел, смог говорить, и объяснил, что у него фамильные боли. Его фамильяра клинком проткнули, вот он и спочувствовал. Хорошо, если так, спорить я с ним не буду. А вот раненых надо бы срочно эвакуировать. Я глянул, что там Илья возится, и понял, что тот влип. Я закатил глаза и заковылял к нему на помощь, морщась от боли при каждом шаге. У девушек была истерика. К великому счастью, все они были скованы вместе длинной цепью, иначе уже бы давно разбежались. Некоторые вроде понимали ситуацию, но примерно треть в панике рвалась прочь или просто валялась на земле, рыдая. Илья бегал рядом, растерянный и беспомощный. Анагур стоял, держа один конец цепи, и ничего не делал. Похоже, тоже растерялся. Или боялся пошевелиться. Некоторые из пленниц явно боялись его не меньше, чем полудушников. Пришлось опираться на саблю. Скотское отношение к клинку, очень стыдно, но по-другому уже никак. Добрел. Потратил минут пять на то, чтобы привести в чувство тех девок, кто был вменяемый, заставил их всех вместе дышать, выпрямить спинку, сосредоточиться на окружающей обстановке, позапоминать все вокруг. В этот момент это были все базовые приемы по подавлению стресса, которые я вспомнил. Я даже сам слегка успокоился. В общем, уговорил, девки, по большей части, присмирели. Вот почему они так от полудушников не рвались. Ладно, нечего из них виноватых делать. Отправил метущегося Илью помочь с ранеными и собрать трофеи. Велел Анагуру двигать на выход. Он попер, невзирая на то, что некоторые из пленниц не могли идти от шока и просто волочились за ним. Расковать их мы могли, но я тихонько запретил. Сам я, прям как погонщик рабов, торговец черным деревом, шествовал сбоку от связки пленниц, то ласково приговаривая и успокаивая, то грозно покрикивая. Один раз, забывшись, погладил девушку по обнаженной груди, случайно. Я то по плечу гладил, то по голове, то одну, то другую, а тут промахнулся. Но даже не особо обратил внимания, помню только, что губы красивые и глаза большие, испуганные. Честно, вот не до того было. Она тоже, кажется, даже не заметила. Короче, пленницы раненых доставили к порталу, собрали и трофей.